Книга пятая. Спуск в чистилище. Глава первая. Теперь, когда они были привязаны к месту, так же прочно, как дубовые планки внутри дома закреплены деревянными клиньями, наступило время превратить коттедж, который она считала временным, в постоянную обитель. В течение 6 месяцев Авраам не зарабатывал ни цента. Но у нее были сбережения, оставшиеся благодаря тому, что они воздержались снять дом в Вашингтоне. Мэри сшила занавеси из красного шелка в рубчик для гостиной, подвесив их на высоких карнизах, сделала и шторы из тяжелой ткани для прихожей. Потертые половики она заменила ковром, полностью закрывшим пол в прихожей и гостиной. Стены прихожей Мэри выкрасила в темно-зеленый цвет, а гостиную поклеила обоями, усыпанными белыми и голубыми цветами. Она купила 2 в бостонском стиле кресла-качалки с высокими спинками и поставила их в гостиной перед камином, а между ними кресла-качалки для мальчиков. В центре комнаты стоял их большой круглый стол, перевезенный из таверны «Глоб» и заваленный газетами и книгами. Между окнами, выходившими на 8-ю стрит, она пристроила французский столик с мраморной столешницей. На нем стояла ее корзинка с нитками и штопкой. На низких столиках по обе стороны камина красовались горшки с папоротниками. Старый обеденный стол был заменен раздвигающимся, достаточно большим, чтобы принять многочисленных гостей. Для проведения таких приемов был приобретен набор плетеных стульев и посудный шкаф, в котором красовались канделябры и серебряные блюда. Мэри заменила старую печь в стиле ампир новой и перенесла из подвала большую жаровню, вафельницу, давильный пресс, пристроив его за печкой, сковороду, а на трубе печки повесила вместительный железный котелок для варки мыла. Авраам установил новый насос на цистерну, обещал воздвигнуть кирпичную стену и поставить забор, как только у него появятся клиенты. Затем Мэри посетила местные лавки, пополнив свою кладовую запасами картофеля, лука, мешками с мукой и рисом, банками с джемом. Она была фанатичной хозяйкой чистюли, но не обладала ни склонностью, ни любовью к такой работе. Большую часть дня ей приходилось проводить на кухне. Возвращаясь из конторы, Авраам снимал в прихожей верхнюю одежду и обувь и приходил к ней на кухню. Там он мыл лицо и руки в тазах, стоявших на длинном деревянном столе. Один таз наполнялся горячей водой для мытья с мылом, другой — холодной, чтобы ополоснуться. После этого он звал мальчиков и стоял около них, наблюдая за тем, чтобы они вымыли уши и руки до локтей. Еда была по-домашнему скромной, и за столом не велось разговоров о политике. Спрингфилдские виги приуныли, организационная связь между ними ослабла. Авраам растерял своих клиентов. Мэри не желала ссориться из-за Уильяма Гердена, но поскольку он не выплачивал гонорара почти 2 года, полагала, что, возможно, самое подходящее время учредить новую фирму. «Билли оставался лояльным», — ответил уступчиво Авраам, «поддерживая мою известность как адвоката, пока мы отсутствовали. Если мне придется пойти на перемены, то я скорее сменю город, чем партнеров. Я думал, что Спрингфилд станет большим городом, но его обогнал Чикаго. Мне делалось предложение о партнерстве там, от Гранта Гудрича. Но при моей склонности к туберкулезу... Авраам, ты здоров как бык. Если я поеду в Чикаго, я должен буду засесть за учебу. Это убило бы меня». К счастью для их опустевших кошельков, иллинойские дармоеды любили обращаться в суд. Иногда Мэри сопровождала Авраама в близлежащий городской суд и наблюдала, как спорящие стороны выбирали адвокатов по своему вкусу. При открытии в понедельник осенней сессии окружного суда Сан-Гамона у Линкольна и Герндона оказалось 3 клиента, а на следующий день 16. Многие дела решались за несколько минут, и самый большой гонорар достигал $5. Так они защищали одного клиента, обвиненного в том, что он не поддерживал порядок в своем доме. «Так проходит земная слава», — простонала она. Роберт повзрослел, и ему было пора поступать в платную школу мистера Эстабрука. Но ей не хотелось, чтобы он имел дело с новыми приятелями. Мэри настаивала, что следовало бы заняться лечением его глаз, и доктор Уоллес порекомендовал ей встретиться с доктором Сэнфордом Беллом, в прошлом хирургом медицинского колледжа Нью-Йорк Метрополитен. Доктор Белл обратился к фундаментальной книге немецкого ученого Диффенбаха о косоглазии и исцелении, где говорилось об операции, о том, как перерезать напряженный мускул и освободить глаз, чтобы он занял нормальное положение. «А если операция окажется неудачной, доктор, что тогда?» «Тогда, миссис Линкольн, зрачок передвинется в другой уголок глаза и останется там. Но зачем думать о неудаче?» Доктор Уоллес сопровождал ее в то утро, когда она повела Роберта на операцию. Увидев, как два доктора привязали мальчика крепкой веревкой к стулу с высокой спинкой, а его лицо позеленело от страха, ее охватила паника. Не лучше ли терпеть уже известные трудности? Уильям позвал еще одного врача. Двое мужчин крепко держали Роберта, в то время как хирург двойными крючками приподнял веко. Действуя быстро, он надрезал слизистую мембраны и обнажил мускул. Кровь брызнула из оперируемого глаза. Роберт стонал от боли. Мэри была в агонии. Наконец доктор Белл, приведя ножницы в нужное положение, перерезал мускул. Операция завершилась. Была наложена повязка, развязаны веревки, и Роберт оказался в ее объятиях. Она сидела у постели мальчика, стараясь ободрить его, когда доставили письмо от отца. Отец писал, что в Лексингтоне эпидемия холеры. Роберт Тот перевез семью в Буэна-Виста и по своим банковским делам ездил в Лексингтон на поезде или же верхом. По пути он беседовал в тавернах, выяснял возможность быть переизбранным в Сенат Кентукки на основе непопулярной программы постепенного освобождения рабов. Раз ему пришлось задержаться в Лексингтоне на ночь, и вплоть до зари он не мог заснуть от грохота похоронных дрог по булыжной мостовой. Заснул он в 5 утра и тут же проснулся от грохота орудий, паливших по рекомендации трансильванских ученых, которые утверждали, будто выстрелы могут очистить воздух от источника болезни. Он уверял Мэри, что не поедет больше в город до прекращения эпидемии. Это были последние слова, обращенные к ней. Затем пришло письмо от Бетси в конверте с траурной каймой, сообщавшая о том, что ее отец простыл, слег, и, несмотря на то, что его пичкали каламелью, ревенем и опиумом, не смог поправиться. Утешением для Мэри могло быть то, что поскольку из-за эпидемии кладбища оказались переполненными, ее отца похоронили на склоне над ручьем, где он и группа охотников из Кентукки зажгли первый лагерный костер в Лексингтоне. Она села в кресло-качалку перед потухшим камином. Письмо Бетси упало на пол. Отец умер. Неизменная любовь, освещавшая ее жизнь, подобно второму солнцу, укреплявшая ее во тьме в часы отчаяния, ушла из бренного мира. На нее обрушился поток воспоминаний. Роберт тот подводит ее к столу, где сидит семейство Клея и Криттендена, привозит ей куклу-маму из Нью-Орлеана, рассказывает ей о своем марше через снежную бурю к форту Дефьенс во время войны 1812 года. Их вечерние прогулки по уложенной щебенкой тропе в их саду, воскресные поездки верхом по полям вокруг Буэна-Виста. Его заверение в том, что она способная девочка, достойная самого лучшего. В груди ощущалась тупая боль. Боль по этому доброму и порядочному человеку, любившему жизнь и щедро пользовавшемуся ею. Музыка, театр, книги, политика, еда, лошади. Его голова посидела, а шаг замедлился, но в душе он всегда оставался молодым. Вызвав няньку, присматривавшую за Робертом, она надела черное платье и поехала к Элизабет. В гостиной со спущенными жалюзи, тесно прижавшись друг к другу, сидели Элизабет, Фрэнсис и Энн, только что приехавшая из Карлтона и державшая в руке письмо в конверте с траурным кантом. Мэри подвинула еще один стул в круг и села, сложив руки на коленях. Она посмотрела на своих сестер. Элизабет, ей уже 35, и виски слегка поседели. Волевое и умное, как у матери, лицо, затуманенные глаза и сжатые губы. Фрэнсис, погрузившийся в воспоминания о детстве, с их болью и отчужденностью, сидящая неподвижно, подобно холодному мраморному изваянию. Энн с угловатыми чертами и глазами хорька, нервно ерзавшая на своем стуле. Мэри хотелось говорить, плакать, успокаивать и получить утешение, но она не чувствовала в сумрачной гостиной искреннего горя. Почему? Неужто они не огорчены тем, что их отец ушел в мир иной? Она поняла, что все недалеки от Лексингтона, лишь одна она сохранила любовь к отцу. Она не может позволить ему уйти вот так, нежеланным призраком, в обстановке молчания его четырех дочерей. Она стала говорить о Роберте Тодде тихо, с любовью, вспоминала счастливые времена детства, поездки, в которые он брал дочерей с собой, дни рождения с пирожными, свечами, дорогими подарками. Но через несколько минут она осеклась, умолкла. Ибо не только застыли языки сестер, не слышали и их уши. Вскоре она покинула этот тесный круг и молча вышла из комнаты.